ныне почти исчезнувшей шортборнской породы, отличавшейся удивительной грациозностью. Прекрасная прямая спина, изящный хвост, точеная голова и намечающееся тяжелое вымя. Ну, просто залюбуешься. Несколько месяцев спустя, когда она встала в центре выставочного круга, и солнце вызолотило ее темно-рыжую шкуру, залюбоваться ею можно было даже еще сильнее. Она недавно принесла чудесного теленка, и между задними ногами теперь во всей красе покачивалось вымя, тугое и аккуратное, с четырьмя небольшими сосками, гордо торчащими по углам. Да, превзойти такую красавицу соперницам будет непросто. И мне стало тепло при мысли, что бедное существо, которому 2,5 года назад угрожала, казалось бы, неминуемая гибель, вот-вот выиграет первый приз. Впрочем, конкурентки подобрались достойные. Судья, полковник Роуан, после долгих размышлений оставил для заключительного тура ее и еще 2 участниц конкурса, рыже-белую и светло-рыжую. Обе они тоже были великолепны, и, вероятно, он затруднялся решить, которой отдать предпочтение. Но и на самого полковника Роуана стоило посмотреть. Почетный ветеран, фермер-джентльмен, он слыл в наших краях великим знатоком молочных коров. Его костюм и манера держаться точно отвечали возложенной на него миссии. Эта худощавая высокая фигура выглядела бы аристократичной и без элегантнейшего клетчатого костюма, канареечного жилета, пышного галстука и шелкового котелка. Заключительным штрихом служил монокль. Кроме полковника Роуана, мне не доводилось видеть человека, всерьез носящего монокль, не считая, конечно, героев экрана и сцены. Он неторопливо прохаживался перед кандидатками, выпрямив плечи, заложив руки за спину и порой наклонялся, рассматривая что-то поближе. Да, несомненно, он никак не мог прийти к решению. Его обычно розовое лицо стало кирпично-красным, но казалось мне не столько от жаркого солнца, сколько от коньяка с содовой, которым он не раз угощался в палатке распорядителя выставки. Пожевывая губами, полковник подошел к ежевичке, которая терпеливо стояла с ближнего от меня края рядом с Джеком Скоттом, державшим ее за веревку. Он пристально уставился на ее морду, словно вглядываясь в глаза. И вдруг что-то произошло. Я стоял позади коров, а потому точно утверждать не берусь. Однако уверен, что тут-то ежевичка искосилась вправо. Во всяком случае, от патрицианской невозмутимости полковника не осталось и следа. Брови взвелись вверх, монокль выпал и повис, покачиваясь на шнурке. Лишь несколько секунд спустя владелец поймал его, тщательно протер и выдворил на место. Снова полковник Роуан начал всматриваться в ежевичку, а затем, переходя к ее соседке, 2 раза оглянулся. Догадаться о его мыслях не составляло труда. Все-таки было, или же это коньяк виноват? Но вот он повернул обратно, всем своим видом выражая, что сейчас вынесет приговор. Пусть все 3 словно бы равно безупречны. Он остановился перед ежевичкой и слегка подпрыгнул. Сомнений не оставалось. Конечно, она ему подмигнула. Однако монокль удержался в глазу, полковник более или менее справился с собой и пришел к окончательному выводу. Он тут же присудил ежевичке 1-й приз, рыже-белой кандидатке 2-й, а светло-рыжей 3-й. Я искренне убежден, что свой приз ежевичка получила с полным на то правом. Но не мог не посочувствовать полковнику. Каково это? накачавшись коньяку,